«Виктор, уйми свою Фемину», — выдал на гора откровенно взбесившийся от ее слов лейтенант. Увы, он, как Ара и предположила, был из тех, кого республика вознесла из грязи в князи, но кто, в отличие от таких людей, как ее собственный отец, так ничему путному и не научился. Хамом был, хамом и остался, тем более, что был уже порядком пьян. «Ты забываешься, Глеб», — вскинулся мичман. «Минуту», — остановила его, вставая из-за стола Ара. «Еще слово, мразь», — сказала она, брезгливо цедя слова сквозь зубы, «и я вызову тебя на дуэль. Я курсант Академии с сегодняшнего дня и имею право. А стреляю я, господин Трепицын, так, как тебе, сучий потрох, и не снилось. С 20 метров в переносицу, даже если боком встанешь, компреву». Вообще-то, она сказала истинную правду, но дело было в другом. Ара оскорбилась и сейчас намеренно провоцировала пьяного дурака. Ни о какой дуэли, разумеется, и речи быть не могло. Трезвый, Трепицын бы ее вызов не принял и был бы при этом совершенно прав. Принцип равенства полов – это, конечно, великое достижение Республики Сибирия, но стреляться с девушкой не камильфо, это любой баран знает. Другое дело, что ее слова подействовали на Трепицына, как розовый капоте на быка. Сознание его окончательно помутилось, и он шагнул к вышедшей из-за стола девушке. Движение было двусмысленное, но его можно было трактовать, как открытую агрессию, ведь, возможно, он хотел ее ударить, и Ара нанесла удар первой. Она выполнила классический хук с левой руки. Удар в челюсть сбоку, без замаха и видимой подготовки, но с большой силой за счет разворота корпуса. Главное было самой устоять на каблуках-шпильках и не полететь на пол вслед за лейтенантом Трепицыным. А тот, получив удар в челюсть, рухнул, как подкошенный. Ара качнулась вслед за ним, переступила с ноги на ногу, но все-таки устояла. «Нокаут», — злобно усмехнулась она, — «можно не считать, господа хорошие, раньше, чем через минуту не очнется». Ее эскапада, как и следовало ожидать, наделала много шума, но поскольку свидетелей свинского поведения сильно принявшего на грудь лейтенанта было хоть отбавляй, ни к Аре, ни к Виктору, ни у кого претензий не возникло, тем более, что била женщина, а это, согласитесь, сильно меняет дело. «Товарищи по оружию, господа, надеюсь, у вас нет претензий к слабой женщине», поспешно забрали полубездыханное тело. Они, и не напрасно, опасались появления военного патруля или гражданской полиции. Официанты быстро прибрались на месте эпического поединка, и жизнь в ресторанном зале вернулась на круги своя. Однако для Ары и Виктора вечер был уже порядком испорчен, им оставаться в ресторане было неприятно и не с руки. «Извините, Виктор», — подвела Ара итог несостоявшемуся свиданию, — «испортила вам вечер». «Ничуть», — неожиданно улыбнулся мичман. «Мы просто пойдем в другое место, если не возражаете». «То есть шампанское не отменяется?» — поинтересовалась она, чувствуя, как отпускает сердце. Все-таки она сильно погорячилась в свойственной ей манере и едва не загубила на корню все свои надежды на продолжение отношений. «Ни в коем случае», — утешил ее Виктор, настроение которого, вместо того, чтобы упасть, напротив, неожиданным образом поднялось. «Пойдемте, Ара», — предложил он ей свою руку. «Я знаю в городе еще пару неплохих кабаков. А кстати, с чего вы взяли, что я граф?» «Я, Виктор, в школе хорошо училась», — объяснила она, опираясь на его руку. «Якуновы загородские в Сибири могут быть только потомками новгородского посадника Якуна Мирославича, представлявшего прусскую или по-нашему загородскую часть. Ну, и раз вы, Виктор, носите двойную, а не одинарную фамилию, значит, вы он и есть посадник Якунов загородский. А поскольку потомственное звание посадника соответствует титулу графа, то вы граф. Я права, вы прелесть». Вот такой ответ ее устроил гораздо больше, чем любой другой. И, да, этот вечер удался. Нашлось подходящее место, где им никто не мешал, уютный семейный ресторан в северорусском стиле, где вместо шампанского они пили крепкую рябиновую настойку, и разговор у них получился такой, что улыбаться хотелось даже от одних только воспоминаний. Сидели за столиком, смотрели друг на друга и просто говорили о том, о сем, а в общем, обо всем на свете, но больше всего об авиации. А еще смеялись, но вот до интима дело так и не дошло. И, слава богу, что так, в такого рода делах, как поняла вдруг Ара, торопиться не следует. «Как-нибудь в другой раз», — подумала она, стоя на ступенях гостиницы и провожая уходящего Виктора долгим взглядом. «Мне нигде не свербит, Я еще какое-то время могу и в девушках походить, но не слишком долго. Занятия начались 20 августа. На общем построении начальник академии контр-адмирал Заболоцкий с неподдельной гордостью сообщил господам курсантам, что в наборе 1950 года числится аж целых 7 девушек-курсанток, 2 на пилотажном факультете, 2 на штурманском, 1 на инженерном и 2 на недавно открытом логистическом. Соответственно, и жить они будут вместе в отдельном дартуаре 4-го этажа жилого корпуса. Как позже выяснилось, несколько лет назад в связи с резко увеличившимся количеством девушек-курсанток там под самой крышей была сооружена мансарда на 2 дартуара на 10 коек каждый со своими уборными и душевыми и даже отдельной от курсантов мужчин комнатой отдыха. В первой спальне сейчас жили 9 девушек со 2-го, 3-го и 4-го курсов, во вторую заселили первогодок. К слову сказать, условия проживания оказались отнюдь не спартанскими. Окна, правда, были прорезаны в потолке, который, на поверку, крыша, но света в комнате хватало, и это главное. Дощатый, покрытый надраенной мастикой пол, гармошки батареи парового отопления вдоль внешней стены, 10 железных коек с панцирной сеткой, поставленные в 2 ряда вдоль прохода. Рядом с каждой кроватью объемистый флотский рундук, запирающийся на ключ. У входа в спальню, по обе стороны от двери, 2 вместительных шкафа для верхней одежды и обуви, электрические лампы под потолком, несколько плакатов на стенах и все, собственно, живи и радуйся. В торце коридора, проходившего между 2 дартуарами, находились уборная и душевые, в другом конце – комната отдыха, несколько столов, кресла и диваны, полка с книгами, цветной радиоскоп, газетная стойка и крошечный кухонный уголок, включавший в себя электрочайник и кофеварку, маленький ледник и шкафчик с посудой. Устав академии не запрещал выпить в свободное время чашку чая или кофе, хотя еда в комнате отдыха не поощрялась, а в самих дартуарах была строго запрещена. Для этого на первом этаже имелась кантина с обеденным залом, лавкой баталера, как на боевом корабле, и небольшой чайной для курсантов старших курсов, которыми являлись все, кроме первокурсников. Офицерская кантина находилась этажом выше. Ара прошлась по зданию, разведала, что, как и где, и вернулась в казарму. Там уже устраивались девушки, пришедшие после нее. Ара поздоровалась, назвалась и быстро перезнакомилась со всеми остальными курсантами женского пола. Потом сбросила вещи в рундук, повесила в изголовье кровати репродукцию с картины Агалакова «Атака кача» на польский крейсер «Тримаран» и пошла к каптенармусу получать вещевое довольствие курсанта. Как ни странно, наученное горьким опытом, руководство академии, желавшее видеть своих курсантов щеголеватыми молодцами и молодицами, а не мокрыми курицами, озаботилось подгонкой форменных тужурок и штанов под размеры своих воспитанников. Для этой цели рядом со складом вещевого довольствия разместилась портновская мастерская, так что на ужин Ара пришла уже одетой по форме, все по фигуре и в соответствии с ее невысоким ростом. Ей даже ботиночки подобрали искомого 35 размера, что было вообще-то похоже на настоящее чудо, поскольку это были настоящие флотские башмаки на толстой каучуковой подошве, а не хрустальные туфельки для какой-нибудь сопливой золушки. Ну и кормили в академии, к слову, тоже неплохо, просто, но сытно. Об этом Ара узнала тем же днем, сначала от обедов, а затем и от ужинов в училищной кантине, где оказалось по-флотски чисто и не слишком сильно пахло кухней. Так прошел ее первый день в Академии аэронавтики, а на завтра – побудка под боцманские дудки в 5:30 утра, интенсивная зарядка, бег на 5 верст и водные процедуры. И сразу после плотного завтрака начались занятия. 6 часов теории, изучение конструкции истребителей штурмовиков, их тактико-технических характеристик и основ боевого применения – и 4 часа практики, осмотр всамделишных пщей и старых лздей, выкатка вручную, снятие и обратная установка алюминиевых панелей и обшивки, изучение устройства кабины пилота и демонтаж оружейных блистеров. А между тем и этим, до обеда и во второй половине дня, 2 полуторачасовых занятия по физподготовке, снаряды, канат, самооборона без оружия и центрифуга для укрепления мозгов, нагрузка очумительная и по большому счету безжалостная, так что у курсантов не оставалось сил даже на поговорить. Вылезла из-под душа, не обратив внимания и не запомнив, была ли вода холодной, теплой или все-таки горячей, кое-как обтерлась, доплелась до койки, упала лицом в подушку и все. Следующие воспоминания, врывающиеся в сон боцманские дудки. подъем и вперед с песнями. И так две недели подряд. Но, как вскоре выяснилось, не зря. В смысле, не просто так. На пилотажный факультет принимали только тех, кто успел уже получить сертификат пилота легких машин, и руководство Академии стремилось как можно скорее пересадить будущих авиаторов с автожиров и геликоптеров на настоящие, пусть и устаревшие штурмовики. Класс надо было нарабатывать с первых часов обучения, а заодно проверялись выносливость, воля и самодисциплина курсантов. Поэтому сразу же по окончании двухнедельного марафона, за время которого первокурсники не раз разобрали и собрали долбанный коч убогой пятой серии, выучили, как отче наш, устройство кабины штурмовика и порядок действий при взлете и посадке, весь первый курс пилотажного факультета переехал на учебное аэрополе в Коллинце на берегу Псковского озера, над которым им и предстояло летать. Да, да, вот так сразу, в кокпит и за штурвал. Ара, можно сказать, опомниться не успела, как оказалось в кабине кача с парки, и услышала в наушниках чуть искаженный электрическими помехами голос диспетчера. «Брезг 9, взлет разрешаю». А дальше все случилось, как в сказке, по щучьему велению, по моему хотению, ноги сами собой встали на педали управления, руки вспорхнули над приборной доской, прогрев машины, набор мощности, разбег, штурвал на себя, и штурмовик умничка выполнил, как нифиг делать, подскок Гущина и взмыл в прозрачные небеса. 2. Новгород, март-октябрь, 1945. Поиски родственников, а вернее, архивные изыскания на эту тему, затянулись на долгих 3 месяца. Виктор успел уже обжиться в интернате при Новгородском университете, догнал одноклассников практически по всем предметам и втянулся наконец в рутину гимназического образования. И все это время ни шатка, ни валка, но зато практически безостановочно вращались тяжелые жернова огромной бюрократической машины. Долго и медленно, хорошо хоть не в холостую. Так что однажды в марте 1945 года Виктора срочно вызвали с уроков и в сопровождении классного наставника отвезли в новгородское столоначалье Министерства внутренних дел. «Что-то будет», — сообразил Виктор. За прошедшие месяцы он успел уже обдумать все возможные варианты развития событий и пришел к выводу, что опасаться ему практически нечего. Даже если вдруг обнаружатся неизвестные ему родственники, это ничего уже не изменит в судьбе Виктора Якунова. Докопаться до того, что он сам, когда, как, подделал завещание деда и прочие семейные документы, никто уже не сможет. Нет в этом мире такой техники. Генетическую экспертизу, и по тем же причинам, тоже не сделают. Так что не только доказать, но даже догадаться, что он самозванец, попросту невозможно. Никому такое и в голову не придет. Однако по случаю этих размышлений, Виктор кое-что сообразил. Похоже, в том своем странном прошлом будущем он был весьма образованным человеком. О том, что он хорошо разбирается в точных науках, Виктор уже знал. Теперь же осознал, что кое-что смыслит и в криминалистике. Возможно, там и тогда он работал следователем прокуратуры или служил в контрразведке. Впрочем, здесь и сейчас это ему ничем не поможет. Слишком велик разрыв между мирами в уровне науки и техники. 50-60 лет. Никак не меньше. Между тем, пройдя длинными коллегиальными коридорами и внушительными лестницами, по которым они спускались только для того, чтобы снова подняться вверх, Виктор и сопровождающий его господин наставник достигли наконец приемной директора канцелярии при новгородском столоначале Министерства внутренних дел. Это было просторное помещение, едва ли уступающее размерами актовому залу 8 и краткой городской гимназии, в которой теперь учился Виктор. Но здесь было сравнительно мало стульев, расставленных вдоль стены напротив высоких узких окон, зато имелось 2 письменных стола, поставленных по обе стороны от таких же высоких, как окна, двустворчатых дверей. За одним столом сидел референт-делопроизводитель, а за другим – секретарь директора канцелярии. Вот этот секретарь, невысокий, холеный молодой человек с лицом, не выражающим ровным счетом никаких чувств, и вызвал Виктора в директорский кабинет всего лишь через 40 минут ожидания в приемной. «Проходите, молодой человек», — приветствовал его директор канцелярии. «Проходите и садитесь», — указал он на стул, предназначавшийся для посетителей. «Разрешите представиться, коллежский советник Ставров, ну а вы, стало быть, Виктор Ильич Якунов». «Совершенно верно, ваше высокоблагородие», — подтвердил Виктор и сел на предложенный стул. «Что ж, Виктор Ильич», — чиновник пододвинул к себе лежавшую справа от него папку и развязал тесемки, Вопрос о вашем родстве оказался совсем непрост. Можно подумать, это я вас просил разбираться. Сами напросились, к себе и претензии выдвигайте. Да-с, совсем непрост, повторил Ставров, смотрел он при этом Виктору в глаза и, словно бы, ждал от него какой-то определенной реакции, но не дождался, поскольку Виктор еще не знал, радоваться ему или горевать, но предпочел бы попросту плюнуть и растереть. Позволю себе задать вопрос, все-таки сказал он вслух, вам удалось узнать что-то определенное? Удалось, кивнул директор канцелярии. Якуновы, видите ли, Виктор Ильич, являются, как выяснилось, младшей ветвью Якуновых Загородских. Разветвление это возникло 123 года тому назад, когда младшему брату посадника Якунова Загородского генералу Борису Федоровичу Якунову Сенат Республики Сибири даровал право основать свой собственный род, независимый от основной линии. Однако указ этот не отменял наличие родства между двумя линиями, и в связи с этим в тот момент, когда пресекся посаднический род, права на титул перешли к вашему деду. К моему деду, удивился Виктор. А там что же вообще никого из родственников не осталось в живых? Почему именно к моему деду? Поинтересовался он вслух. Потому что Игнатий Пантелеймонович Якунов-Загородский не оставил после себя ни детей, ни внуков, ни даже родных племянников, объяснил чиновник. Никакого прямого потомства. В этом случае, преимущество в наследовании имеют родственники по боковой линии, в особенности, если они носят ту же фамилию, что и представители основной линии. То есть достаточно того, что мы Якуновы. Именно так, подтвердил Ставров. И никто не может оспорить факт наследования в суде, не унимался Виктор, что-то такое помнивший из своей прежней жизни. Что ж, усмехнулся в ответ чиновник, отдаю должное вашему уму, Виктор Ильич, могут, есть кому, и они бы оспорили, да только граф Игнатий озаботился оставить завещание, передав титул своему троюродному брату Ивану Якунову, сиречь вашему деду, а с завещанием, молодой человек, не поспоришь, хотя ваши родственники попробовали его оспорить, оттого ваше дело, Виктор Ильич, и легло в долгий ящик, и что теперь? Теперь титул принадлежит вам, улыбнулся, наконец, коллежский советник. Вот официальное извещение Сената Республики Сибири, что с 1 марта сего 1945 года вы, Виктор Ильич, официально являетесь не Якуновым, как прежде, а посадником или по новому стилю графом Якуновым Загородским. Вот, стало быть, бумаги, подтверждающие сей неоспоримый факт, а неоспорим он от того, что таковым его признал Сенатский суд. А с Сенатом Республики бодаться, себя не уважать. Благодарю вас, ваше высокоблагородие. Поднялся со стула Виктор. Это неожиданно, но, разумеется, приятно. Спасибо вам. Не торопитесь, молодой человек, остановил его коллежский советник. Вместе с титулом к вам переходит и все завещанное Игнатием Пантелеймоновичем движимое и недвижимое имущество. А именно, квартира в Ниене со всей обстановкой, коллекции клинкового оружия и живописи и банковский счет на 3675 рублей. Оружие, картины и кое-какие личные вещи графа находятся в камере хранения Объединенного Новгород-Ниенского банка. Квитанция прилагается, кивнул он на лежащую перед ним папку. Квартира в долговременном найме. Деньги, 60 рублей ежемесячно, поступают на банковский счет все в том же Новгород-Ниенском банке. Счет следует переписать на ваше имя. Но думаю, в гимназии вам с этим помогут. На данный момент у вас там скопилось уже 1740 рублей. Так неожиданно Виктор стал графом и обладателем кое-какого нестыдного имущества, которое, уж верно, превосходило и ценой, и значением все то, что он оставил на Филипповой горке. В гимназии, к слову, эта метаморфоза произвела на всех весьма сильное впечатление. Республика республикой, а дворянство никто пока не отменял и со счетов не сбрасывал. И графский титул, как начинал теперь понимать Виктор, для этих людей, имея в виду и преподавателей, и гимназистов, отнюдь не пустой звук. Что-то такое он добавлял человеку, что-то важное, что не сразу выразишь словами, но прибавка эта оказалась достаточно весомой, чтобы не обращать на нее внимания. Да и деньги оказались Виктору весьма кстати. Он жил в интернате при гимназии на полном пансионе, и надо сказать, Павел Игнатьевич Головин не зря старался, подыскивая для Виктора подходящие по всем статьям место. Воспитанников здесь хорошо одевали, гимназическая форма из хорошего сукна и ботинки из натуральной кожи, неплохо кормили, имея в виду, что пусть не всегда вкусно, но всегда досыта, и спали гимназисты в теплых дартуарах на 6 кроватей со своей уборной и общими на 4 спальни душевыми. Однако полными сиротами являлись здесь лишь трое гимназистов, остальные были попросту иногородними или происходили из хороших, но обедневших семей. А так, чтобы вообще ни одной родной души на всем белом свете, не имевшим никаких, пусть даже самых дальних родственников, являлся один лишь Виктор. Ему никто не слал писем и не выдавал денег на карманные расходы. Тем не менее, учитывая его возраст, все-таки 16 лет как-никак, по выходным и праздничным дням его отпускали в город, так сказать, давали увольнительную на берег. И вот здесь наличие собственных денег оказывалось крайне важным фактором. Сиротам и детям из обедневших семей полагалось, разумеется, стипендия, чтобы, выходя в свет, гимназисты могли себе ни в чем не отказывать. Выпить, скажем, стакан сельтерской воды, съесть мороженое и пломбир или сходить на дневной сеанс в синематограф. Однако небольшой личный капитал, в этом смысле, значительно расширял список удовольствий, которые, отправляясь в город, мог себе позволить Виктор. Ну, а нынешнее богатство, упавшее на него, что называется, прямо с неба, еще больше расширяло горизонты, позволяя думать о вещах, о которых ученику старших классов гимназии обычно не приходилось и мечтать. Выпить кружку хорошего пива, пообедать в ресторации, сходить на представление в бурлеск. Там, конечно, косо смотрели на гимназическую форму, но капитал тем и хорош, что открывает множество закрытых, вроде бы, дверей. Сначала, за мелкую мзду, ему позволяли посмотреть на полуголых девиц из темного угла близ кулис, а потом он купил себе нормальный костюм, в котором не выглядел уже безусым юнцом, и стал выходить в город в гражданском. Теперь на него косились уже в гимназии, но, в конце концов, оставили в покое. Так что Виктор вплотную задумался над посещением борделя. Желание спустить пар совершенно нормально для физически здорового 16-летнего парня, но ведь на самом деле Виктор был куда старше и знал о сексе отнюдь не понаслышке. И томление в чреслах, возникавшее у него все чаще и чаще, в особенности, в виду красивых дам и полураздетых танцовщиц, он понял сразу и однозначно. Однако возможности начать в городе настоящий роман, как это делала молодежь в будущем прошедшем, у него попросту не было. Негде познакомиться, ни с кем, да и результативность этого метода, учитывая его юный возраст, а также имевшую место историческую эпоху, стремилась к нулю. Так что для удовлетворения полового инстинкта оставались одни лишь шлюхи. Обдумав эту мысль, Виктор решил отложить посещение публичного дома до летних каникул. Поскольку ехать ему все равно было некуда, он на все лето оставался в своем интернате при гимназии, но получал при этом гораздо большую свободу, чем в обычное время. Была возможность иногда даже не возвращаться ночевать. Этот интересный факт поведал Виктору Михаил Корчемкин, как раз завершавший свое пребывание в восьмикраткой гимназии и уезжавший учиться. Он получил стипендию от богатого мецената в Шлиссельбургскую академию, лучший университет Новгородской республики. Дашь смотрителю серебряный рубль, и он тебя целый месяц будет покрывать. И выпустит, и впустит, и начальству доложит, что ты спал в дартуаре аки агнец божий. Но, если есть деньги, я бы тебе, брат, посоветовал сходить в шведский ночной клуб или на франкский стриптиз. Одухотворяющее зрелище, да и кого-нибудь из танцовщиц можно снять. Но это, знаешь ли, стоит дороже, чем простая профура. Слова старшего товарища пробудили у Виктора какие-то смутные воспоминания о его прежней жизни, в которой он, похоже, бывал в ночных клубах и видел вожделенный танец стриптиз. Вспомнил он и то, что в питейных заведениях, кажется, там и тогда они назывались барами, ближе к ночи можно было подцепить не только проститутку, но и вполне добропорядочную шлюху, которая приходит туда не ради денег, а ради половых излишеств. Существуют ли такие женщины в этом мире и в эту эпоху, Виктор не знал и знать не мог, но признавал, что идея хороша, и ее, как минимум, следует проверить. Так что на лето у Виктора имелись весьма серьезные планы, но, как оказалось, он с ними несколько поторопился. За неделю до окончания семестра ему пришло неожиданное письмо. Дорогой Виктор, писала ему некая Екатерина Владимировна Рязанцева, к сожалению, мы лишь совсем недавно узнали о вас и о том, что вы наш родственник. Я прихожусь вам двоюродной тетей, так как являюсь родной племянницей вашей бабушки Елены Васильевны Якуновой в девичестве Урванцевой. Я дочь ее сестры Ксении и в раннем детстве была знакома с вашей покойной матушкой. В дальнейшем, Так уж распорядилась жизнь, наши семьи отдалились друг от друга, и связь между нами была потеряна. Соответственно, мы ничего не знали ни о судьбе Софи, ни о том, что у нее родился сын. Теперь, когда мы узнали о вас, нам сообщил об этом чиновник из МВД, мы бы хотели возродить наше родство. 3 июля я буду в Новгороде и, если вы не возражаете, хотела бы забрать вас на лето из вашей гимназии и познакомить с некоторыми из наших общих родственников. Я предполагаю взять вас с собой в Шлиссельбург и далее в Печеру. Близ Шлиссельбурга находится имение, принадлежащее жене моего дяди по отцу, генерала Рощина, а в Печере его собственное обширное имение. И там по летнему времени ожидается много гостей, среди которых немало людей интересных, и я бы даже сказала, значительных. Будет там и много молодежи близкого к вашему возрасту. Думаю, такие вакации позволят вам хорошо отдохнуть перед новым учебным годом и наконец познакомиться с вашей родней. С уважением, Екатерина Владимировна Рязанцева. Это был неожиданный поворот, но, разумеется, поворот положительный. Родственные связи еще никому не повредили, тем более, если среди вновь обретенной родни числится даже настоящий генерал. И еще одно немаловажное обстоятельство. Это явно были не те родственники, которые хотели прибрать к рукам его громкий титул. А это, согласитесь, многое меняет. Родственники у Виктора оказались, и в самом деле, зачетные. Не то, чтобы богачи и помещики, но, в то же время, люди отнюдь непростые и, наверняка, не бедные. Начать с того, что тот самый Рощин, к которому в Шлиссельбург повезла его Рязанцева, оказался генералом-лейтенантом Пластуном и совсем недавно принял командование армейским корпусом. Однако имение Кабанский Бор, на самом деле старинный замок с современными пристройками посреди девственного леса, принадлежал не ему, а его жене баронессе Елизавете Аркадьевне фон Дербраге, которая на поверку оказалась контр-адмиралом флота и носила почетный титул княгиня Виндавская за невероятные свои подвиги на поле брани и в сложнейших экспедициях в неизведанные земли. Виктор читал о ней в книжке про Сибирско-Киевскую войну, которая по случаю завалялась у деда в замке на Филипповой горке, и позже, в журналах, которые просматривал от скуки в поездах, путешествуя по Сибири в поисках подходящего интерната. Интересная женщина, но и гости у нее оказались не менее интересные. На второй день пребывания в Кабанском Бору, Виктор познакомился с Настей Берг. Берги, брат адмирала генерал-лейтенант Григорий Берг, его супруга профессор медицины Полина Берг и дети, Настя и ее братья Дмитрий и Глеб, приехали ближе к вечеру. Виктор как раз вернулся из леса, куда ушел исключительно от скуки, и увидел, как въезжает во двор замка или, как здесь говорили, мызы, роскошный локомобиль, огромный, черного лака, с никелированными, сияющими, как начищенное серебро, деталями, на высоких обутых в натуральный каучук колесах, он был попросту неотразим, и, видит Бог, Виктор, умевший ценить прекрасное, готов был залюбоваться этим чудом технического прогресса, если бы не стройная темнорусая девушка, вышедшая из просторного, отделанного кожей салона. Наверное, ей было лет 16-17, очень женственная, высокая и зеленоглазая, она произвела на Виктора мгновенное и очень сильное впечатление. Он попросту не мог оторвать от нее глаз, хотя и заметил, что девушка та еще кокетка. Она ведь видела Виктора и наверняка заметила его к себе интерес, не могла не заметить, но делала вид, что не знает об этом, или, что ей это безразлично. Однако на самом деле ей это было интересно и приятно, иначе зачем бы ей было совершать все эти простые и, вроде бы, случайные движения, которые, тем не менее, позволяли увидеть то плавный изгиб бедра, то обтянутый тонкой тканью аккуратный зад, а то, и вовсе, рисунок груди в 3/4. Это чтобы у него не осталось и тени сомнения относительно того, насколько полная и высокая у нее грудь. В общем, представление получилось запоминающееся и продолжалось 5 минут, пока его не позвали знакомиться. «Виктор», — представился он, заглянув в ее огромные зеленые глаза, — «я дальний родственник госпожи Рязанцевой. Одним словом, седьмая вода на киселе». Анастасия Берг, девушка чуть раздвинула в улыбке полные красивого рисунка губы. «А у вас, Виктор, какая фамилия?» «Якунов Загородский», — назвался Виктор, неожиданно застеснявшийся доставшегося ему по случаю титула. «Граф», — добавил, сообразив, что без титула формальное представление невозможно. «Граф Якунов Загородский». «А во!» — искренне удивилась Анастасия Берг. «Целый граф, а у нас в республике, что есть собственные графы. На самом деле, посадник, поморщился Виктор, но мне сказали, что лучше использовать общеевропейский аналог. Как все сложно, уже более естественно улыбнулась девушка. Пойдемте, Виктор, вы должны мне рассказать, где прятались до сих пор, а то я, вроде бы, всех родственников знаю, и дальних, и недальних, и, вообще, не родственников, а вас в этом доме вижу впервые. Согласитесь, что это более чем странно. Ничего странного в этом нет, стушевался под ее взглядом Виктор. Я и сам только недавно узнал, что титул перешел ко мне по наследству, а так всю жизнь был просто Якуновым и жил с дедом у черта на куличиках. В смысле, очень далеко отсюда, почти у подножия Уральских гор. Там в Пермском крае есть такая река, называется Колва. Там у вас тайга, наверное, дикий край, аккуратно мотивировала его девушка на продолжение рассказа. Не наверное, объяснил Виктор, которому наконец-то удалось взять себя в руки, а именно тайга, медведи, волки, кабаны. Действительно дикий край, красиво, но сурово, да и жизнь непростая. Он вдруг вспомнил, что никакой он не безусый юнош, а взрослый мужик в цыплячьем теле. А вспомнив об этом, сразу сообразил, что гормоны гормонами, а голова у мужчины на плечах не только, чтобы шляпу или фуражку носить. Ею думают, ею, а не головкой члена. Иначе любая симпатичная фемина, вроде этой вот красотки, а то, что Настя Берг красива и дико привлекательна, спору нет, станет крутить им, как захочет. А должно быть все с точностью да наоборот. Он должен крутить ею и вертеть, как в голову придет, но при этом так, чтобы ей казалось, что он на нее никак не надышится и готов отсюда и до конца своих дней не иначе, как носить любимую девушку на руках. «Я вырос без родителей», — добавил он романтического флера. «Меня воспитал дед, отставной артиллерийский бригадир. Его рассказ был выстроен в лучших традициях жанра, но при этом Виктор девушке ничего не наврал. От волков, было дело, убегал, переплыл тогда Колву, и даже винтовку не утопил, и на дереве всю ночь просидел, пока медведь, загнавший его туда, не плюнул и не ушел по своим медвежьим делам, и в пургу с дороги сбился, было дело. Вот только случилось это еще тогда, когда он беспризорничал, и в ту ночь замерзли насмерть четверо из их ватаги. Но Насте он об этом рассказывать не стал. Зачем? Лишнее о себе он никому не рассказывал и изменять этому правилу не собирался ни сейчас, ни в будущем. У него была своя история, и он нигде и ни с кем не позволял себе отклоняться от канона. Иди знай, где и когда всплывет нечаянно утерянная правда. В общем, Виктор развлекал Настю до самого ужина, сидел рядом с ней за общим столом и еще часа полтора выгуливал ее после этого перед сном. Других сверстников в гостях у адмирала Браги не оказалось, одни были сильно старше, другие, как братья Насти и сыновья адмирала, на несколько лет младше, так что никого не удивил тот факт, что молодые люди проводят все время вместе. О том же, что они не только чинно прогуливаются по культуренным просекам Кабанского бора или беседуют о книгах и фильмах, сидя в беседке у всех на виду, не знал никто. А между тем, первый раз они поцеловались на третий день знакомства. Инициатором нежного поцелуя стал Виктор, но, похоже, Настя Берг ожидала именно такого развития событий. Во всяком случае, поцелуй ее не ошеломил и не привел в трепет. Напротив, он ее воодушевил. Разумеется, в имении полном разновозрастных гостей, находить возможность остаться наедине было совсем непросто, но дом у Елизаветы Аркадьевны, старый краснокирпичный замок и новые пристройки из светлого камня, был большой, а лес вокруг и того больше. Виктору однажды удалось даже раздеть Настю до без трусов, уговорив искупаться в речке нагишом, но перейти к главному блюду им в то лето, ни в Кабанском бору, ни на печере в имении генерала Рощина, так и не удалось, хотя хотели этого оба. Настя Виктору тогда прямо сказала, что не против, и боится только залететь. Но, к сожалению, хотеть не всегда означает мочь. По-быстрому не хотелось ни ей, ни ему, а по-другому никак не выходило. В общем, не сложилось, а там уже и лето прошло. 3. Новгород, январь-сентябрь. 1946. Виктор вернулся в гимназию с двумя чемоданами обновок, новоявленные родичи, словно соревнование устроили, кто ему сделает больше подарков, переехал в дартуар старших классов, просторную спальню на 3 кровати с рабочими столами и платяными шкафами, и начал снова выстраивать привычный уже для него образ жизни. Учился, как и следует быть, прилежно, дисциплину демонстрировал отменную, принципиально не участвуя в глупых детских шкодах, но зато в выходные увольнялся в город и был полностью предоставлен самому себе. Партикулярное платье, костюм, сорочку с галстуком, пальто, шляпу и перчатки, и небольшой кофр с мелочами, типа очков с дымчатыми стеклами, коробки папирос и зажигалки, он хранил у сторожаков и шантана салон «Де Варьете» на Ниенской улице. Там он переодевался, там же чаще всего проводил вечер, смотрел представление, обедал, выпивал немного водки или коньяка и пару раз познакомился с молодыми дамами, которые приходили сюда без кавалеров. Таких женщин здесь называли на франкский лад демимондинками, но, разумеется, эти были рангом пониже настоящих дам полусвета. Впрочем, веселые, неглупые и чистоплотные, они составляли полный контраст обычным городским шлюхам. Так что пришлось Виктору раскошелиться, но игра, как говорится, стоила свеч. Обе кокотки оказались симпатичными и умелыми, и Виктор той осенью провел в городе, в одной из небольших гостиниц городского центра, несколько замечательных ночей. Прикрывал его при этом сосед по комнате Кирилл Манчуков. У Кирилла в городе жил родной брат, студент университета. Он официально оформил в гимназии документ, позволяющий его брату Кириллу Манчукову и другу брата Виктору Якунову Загородскому проводить у него в гостях выходные дни, имея в виду и ночлег в его холостяцкой квартире. Чем занимался в эти дни Кирилл, Виктор не знал, но и тот особо не интересовался тем, как проводит время его гимназический приятель. А потом эти приключения закончились, но зато начались новые. Перед самым Новым годом в Новгороде объявились берги. Виктор всю осень переписывался с Настей, но она ему так и не сказала, что семья переезжает в Новгород. Готовила сюрприз, и он ей, следует сказать, удался. Перед самыми выходными в гимназию приехала мать Насти, профессор Берг, и спросила Виктора, не хочет ли он провести зимние праздники, Новый год и Рождество, вместе с ними в Кабанском Бору. «А после праздников вернемся в Новгород вместе», сказала она как бы. «Между прочим, ты же знаешь, мы переезжаем». О переезде и его причинах Виктор не знал, но, как тут же выяснилось, генерал Берг получил новое назначение, начальником кафедры в Новгородскую военную академию, и вся семья будет теперь жить здесь же, в Новгороде. «Мы уже и квартиру сняли», рассказывала Полина Дмитриевна за чашкой кофе в близлежащей кондитерской, «а я себе работу нашла, буду служить во два и краткой городской больнице». Так жизнь Виктора снова переменилась. Как ни странно, совершенно чужие ему берги довольно быстро стали его семьей. Полина Дмитриевна настаивала, чтобы он проводил в их доме выходные дни и праздники, и, сама того не подозревая, потворствовал развитию довольно бурного романа между Виктором и Настей. Внешне все выглядело более, чем благопристойно, да, в общем-то, таким и являлось. Виктор ведь круглый сирота, и даже те его дальние родственники, что недавно нашлись, благодаря сложным архивным изысканиям, все поголовно жили в других, иногда далеко отстоящих от Новгорода городах. Поэтому женщины семьи Берг посчитали правильным и необходимым взять на себя заботу о Викторе, введя его в круг семьи. Ему даже выделили собственную комнату в большой двухэтажной квартире Бергов, и, разумеется, он стал непременным участником всех торжеств и званых обедов, устраиваемых Георгием Аркадьевичем, командовавшим в последнюю войну полком гвардейских пластунов, и Полиной Дмитриевной, ученой женщиной-хирургом. Однако старшие Берги были людьми занятыми и к тому же должны были уделять внимание и время двум своим младшим сыновьям-погодкам. Поэтому на прогулке по городу, с обязательным посещением разнообразных кондитерских, франкских кофейн и сибирских чайных, Виктор ходил с Настей. Она опекала его, как родственника из провинции, он сопровождал ее, как защитник и кавалер. И надо сказать, Виктору это нравилось. Конечно, походы в кафе, шантаны и прочие бурлески пришлось прекратить, но зато теперь он ходил в театры и музеи, на концерты классической музыки и на выставки современных художников, читал вместе с Настей книжные новинки, обсуждал новости искусства и занимался прочими интеллигентскими глупостями. Что-то из этого было ему вновь. По-видимому, в той его первой жизни он не был страстным любителем пирожных, оперного пения и струнных квартетов, а что-то, напротив, оказалось знакомо и близко. Виниловые пластинки с мелодиями танго и фокстрота, буги-вуги и рок-н-ролл, который он, похоже, умел танцевать и раньше, джаз, художники-модернисты и городские пейзажи северных городов. Но, главное, это, разумеется, Настя. Трудно сказать, чего здесь было больше. Юношеского пыла, разогретого бурным половым созреванием, или влюбленности немолодого мужчины в совсем еще юную красавицу. Однако, по факту, отношение Виктора к Насте трудно было назвать простым увлечением. Возможно, это была любовь. Во всяком случае, проанализировав свои чувства, Виктор решил, что все именно так и обстоит. Однако сложность его ситуации заключалась в том, что, будучи человеком разумным и опытным, он понимал всю бесперспективность этих отношений, не в смысле секса. Любить они друг друга могли сколько угодно, вернее, настолько, насколько позволяли обстоятельства. Но думать в 17 лет о браке было бы странно и для нее, и для него. Разумеется, чисто формально выйти замуж в этом возрасте было бы для Анастасии вполне нормально. Однако сама она предпочитала пойти по стопам матери и прежде чему-нибудь выучиться, той же медицине, например, или дизайну платьев, как Надежда Федоровна Вербицкая, а уж потом можно и под венец. И, кроме того, Виктор подозревал, при том, что это никогда не было произнесено вслух, что в перспективе Настя предполагает выйти замуж за мужчину постарше и, разумеется, состоятельного. Виктор же пока не мог предложить ей ничего достойного внимания, не считая титула, который в Сибири и значил все-таки меньше, чем хороший счет в банке или пакет ценных бумаг. Но и сам он не видел возможности жениться, не имея, как говорится, ни кола, ни двора. То есть оба они, и Виктор, и Анастасия, несмотря на возраст и острую влюбленность, прекрасно понимали, что продолжения не будет. Однако обоим хватало ума, чтобы не поднимать эту тему в разговорах и стараться по возможности обходиться без выяснения отношений, тем более, что жизнь была прекрасна и удивительна даже в дождь и снегопад, ведь для того, чтобы остаться наедине, не обязательно было прятаться по углам. Можно было, что они и стали вскоре практиковать, выйти воскресным утром из дома с официально задекларированной целью погулять по городу, пока погода позволяет, посидеть в кондитерской, съездить в парк развлечений, чтобы покататься на русских горках, навестить друзей и сходить на концерт камерной музыки, а на самом деле забраться в номер приличной гостиницы в туристическом центре города, заказать в ресторане сладости и шампанское, а позже обед и вино, и со всей страстью юности предаваться там половым излишествам, которые ни ей, ни ему никоим образом не приедались. 4. Новгород, Псков, лето-осень, 1946. Вообще-то, после сдачи выпускных экзаменов Виктор предполагал уехать в НИИН, чтобы поступить в политехнический институт. Но затем все повернулось так, что прежние планы вдруг потеряли актуальность, и вместо одного жизненного пути Виктор избрал другой. Инженер – это хорошая, уважаемая в Сибири, да и не только в ней, профессия. К тому же, у Виктора имелось в запасе где-то с дюжину научно-технических идей, проходивших по разряду смутные воспоминания прошлого, будущего состоявшегося. Он начал записывать их еще в ту пору, когда жил в разваливающемся от старости замке на Филипповой горке и продолжил затем, уже учась в гимназии. Парадокс состоял в том, что Виктор практически не помнил свою жизнь до того, как, однако порой что-то всплывало вдруг в памяти по тому или иному случаю. Какой-то визуальный образ, иногда яркий, но чаще размытый, конструкторское решение, которое так сразу и не сформулируешь словами, или математический расчет, в котором еще предстояло разбираться. Иногда это была картинка, в другой раз, словно бы, техническое описание или вот цепочка символов и чисел, расставленных в неслучайном порядке. Скорее всего, это были знания из той прошлой жизни, которую он так и не смог толком вспомнить, но где, судя по всему, имел профессию технического профиля и являлся хорошо образованным человеком. Важным, однако, в его нынешнем положении было то, что эти странные послания из другого мира могли иметь, и, скорее всего, действительно имели, не только научную, но и коммерческую ценность. Ничего подобного тому, что он записывал в свою старенькую тетрадь в коленкоровой обложке, здесь, в мире, в котором он теперь жил, Виктор не встречал, нигде не видел, не слышал о таком, не читал в книгах. А между тем, это были весьма любопытные и, скорее всего, невероятно полезные для науки и техники идеи, которые, после доведения их до ума, можно было, наверное, продать за большие деньги. Собственно, поэтому Виктор и выбрал Ниенский технологический институт. Это учебное заведение славилось уровнем подготовки выпускавшихся из него специалистов, как, впрочем, и достижениями своих научных лабораторий, то есть оно было буквально создано для Виктора. Однако события того лета внесли в его планы существенные коррективы. Аттестат зрелости Виктор получил 23 июня, а 25-го, за неделю до запланированного отъезда в НИИН, Настя Берг сообщила ему, что выходит замуж. Если до этого момента он и предполагал, что влюблен, хотя никогда не думал об этом всерьез, едва девушка рассказала ему о принятом решении, Виктор понял, насколько сильно, на самом деле, он ее любит. Ему потребовалось время, чтобы переварить ее слова, и еще больше времени, чтобы осознать размеры свалившегося на него несчастья. Любовь на поверку оказалась не веселым приключением, а горьким чувством и непростым испытанием на прочность. Хорошо еще, что ему хватило ума и силы воли спрятать свое горе в себе. Он внимательно выслушал не на шутку разволновавшуюся девушку и ответил ей, по видимости, спокойно и рассудительно, ровным голосом и тщательно подбирая слова, не скрывая того, что удивлен и разочарован скоропалительностью ее решения, он не стал, тем не менее, устраивать истерику. Напротив, сохраняя внешнюю невозмутимость, он расспросил Настю о подробностях, как и следовало настоящему другу и почти родственнику. Оказалось, что девушка выходит замуж за полковника медицинской службы Селифантова, старинного приятеля ее собственного отца. Фамилия счастливца показалась Виктору знакомой, и уже на следующий день, заглянув в справочник «Кто есть кто в Республике Сибирье», он понял подоплеку происходящего, хотя и был ею немало удивлен, очень уж это было не похоже на ту Настю, которую он любил. Викентий Борисович Селифантов носил титул новгородской старшины. Природный новгородский боярин, унаследовавший несколько лет назад огромное состояние, он являлся к тому же довольно известным в Сибири и мире военным хирургом и героем-добровольцем давней уже сибирско-польской войны, на которую пошел, будучи гражданским врачом. Фотографии его Виктор так нигде в те дни и не нашел, но зато выяснил, что мужику, слава богу, 46 лет, и это к тому же его первый брак. Было несложно представить себе, что такому человеку могла приглянуться знакомая, по-видимому, едва ли не с детства юная красавица из хорошей семьи, но вот, что заставило Настю принять его предложение, было Виктору совершенно непонятно. Ну, богат и знатен, но куда ей спешить, а главное, зачем? Она ведь сама и не раз говорила, что замуж не торопится, поскольку прежде хочет выучиться и узнать жизнь. Так с чего вдруг такая спешка? Будут еще в ее жизни соискатели руки и сердца с тугим кошельком и громким титулом. Виктор и сам, если на то пошло, природный аристократ, посадник древнего новгородского рода, и денег предполагает заработать быстро и много, а чем, между прочим, Настя была хорошо осведомлена, поскольку эти свои планы он с ней обсуждал в открытую, не рассказывая лишь о том, откуда берутся его идеи. Тогда что, любовь? Но любовь к полковнику Селифантову казалась Виктору полным нонсенсом. Больше всего в этой истории его обижало как раз то, что Настя спала с ним практически до самого последнего момента, и более того, судя по всему, не собиралась прекращать отношений даже после того, как станет боярыней Селифантовой. Однако дело даже не в этом. Она сообщила о том, что выходит замуж буквально за неделю до венчания, а ведь такие дела не в один день решаются, и получалось, что она Виктора обманывала, скрывая от него правду, в течение, как минимум, 2-3 месяцев. В общем, расстались они, по видимости, мирно, но Виктор свою позицию при этом обозначил более, чем решительно. Умерла, так умерла. Встретились, переговорили коротко. Виктор пожелал девушке счастья и в тот же день уехал из Новгорода. Однако отправился он не в НИИН, как планировал прежде, а в Псков, куда поехал по мгновенной прихоти, и поступил там в Академию аэронавтики, причем сразу на 2 факультета, на пилотажный и на инженерный. Добиться этого оказалось непросто, тем более, что для пилотажного направления у Виктора не было ни подходящих рекомендаций, ни патента пилота легких машин. Но тут уж ему помогло знакомство с адмиралами Браге и Кенигом. Елизавета Аркадьевна, симпатизировавшая талантливому юноше практически с самого их знакомства 2 года назад, приехала по такому случаю в Псков и лично продавила необычное решение своего протеже силой своего же немеренного авторитета. Помог, разумеется, и адмирал Кенниг, задействовавший свои особые связи в Адмиралтействе, где он занимал должность директора отдела документации при наибольшем боярине, а это, как догадывался Виктор, был обычный эвфемизм, обозначающий бойцов невидимого фронта и лиц, приравненных по статусу к этим самым шпионам и прознатчикам. В результате, Виктор стал таки инженером, хотя формально носил все-таки знаки различия флотского пилота. Пилотом он, на самом деле, и был, военным пилотом-инженером, испытателем воздухоплавательных машин. Глава 3.1. Псков, сентябрь, 1950. Атакующие КЧ-5 краткой серии давно уже не в строю. Старая машина со множеством недостатков. Аэродинамика ни к черту, тупорылый штурмовик, с толкающим трехлопастным винтом за спиной и дурацким прямоугольным оперением, вооружение, допустим, неплохое, но это только если выходить один на один с таким же легковесом, как он сам, а с фрегатом или крейсером в одиночку уже никак не справиться, хотя случалось и такое. Ну и скорость. Мало того, что Коч похож на бочку с пропеллером, так еще и машина у него маломощная. Эти штурмовики выдают максимум 380 км в час и при крутом пикировании могут потерять обшивку, потому что не предназначены для больших скоростей. И тем не менее, Коч – это настоящий боевой самолет или, по современной классификации, ударный истребитель-штурмовик. И, подняв его в воздух, Ара почувствовала себя настоящим авиатором. Все-таки Коч – не автожир и не геликоптер, и уж точно, что не планер. Коч – это Коч. Конечно, Аре хотелось бы полетать на КЧ-11 краткой серии, которыми укомплектованы полки, базирующиеся на авиаматке, или на гридне-перехватчике с тянущим двухлопастным винтом. Вот где настоящая скорость, вот где драйв, от 600 до 700 км в час в зависимости от конфигурации. Да бог с ними, с ударными истребителями-штурмовиками, сейчас Ара согласилась бы и на торпедоносец, Струк или Лздью продвинутых моделей. 550 км в час на форсаже, тоже не фунт изюма. Но на данный момент ничего кроме старого кача пилотировать ей никто не доверит. Спасибо еще, что практически сразу пересадили со спарки на настоящую учебно-боевую машину. К слову сказать, такое счастье привалило только Аре и двум ее сокурсникам, Леше Аникееву и Мише Кону. А получилось это так, едва она успела посадить свой коч на аэрополе, в тот самый первый день полетов, как ее тут же взяли в оборот инструктор, летавший с ней на спарке, начальник летной практики и командир учебной роты. «Чудес на свете не бывает», — упредил любые ее возражения лейтенант Вяземский. «Взлет с подскоком Гущина — это стиль палубной авиации. Посадка с изменением шага винта оттуда же. В небе держится уверенно», — добавил свои две копейки инструктор. «Коробочку прошла, как два пальца об асфальт. Высота, скорость, мощность машины — все, согласно инструкции, без обычного для малолеток курсантского мандража. Значит, машину знаете», — подвел итог командир роты. «Летали. Вопрос, где?» «На аэрополе Коржа испытательный», — признала Ара. Ей было стыдно, что она так запросто и, в сущности, из одной своей немеренной гордыни, слила всю свою хитрожопую легенду. «Кто же вас допустил в запретную зону?» — удивился лейтенант Вяземский. «Я там выросла», — тяжело вздохнула Ара, решившая, что будет врать до последней возможности. «Я из Устья Вологодского, на аэрополе к отцу на велике ездила. Ну, и пилоты меня с детства знали. Шеф-пилот Скурихин с отцом, бывало, вот купил. А отец у нас кто?» Задал закономерный вопрос командир учебной роты лейтенант Колдузов. «Инженер, понятно, чтоб ты понимал», усмехнулась мысленно Ара, уловившая, что вроде бы, пронесло. Ее отец действительно имел инженерный диплом, в свое время закончил в Ниене технологический институт, и про место проживания не соврала. Дома Венера Никифоровича Кокарева, хозяина огромной индустриальной империи, которому, собственно, и принадлежали вологодские авиастроительные заводы, и в самом деле, располагался в устье Вологодском, как раз на краю полуострова, образованного извивом рек Сухона и Вологда. Красивое место, вода, леса, заливные луга за плесом, и Ара действительно с 7 лет гоняла на велосипеде по всей округе. Правда, о том, что ее сопровождает негласная охрана, она тогда не знала. «Так вы, курсант Бикетова, значит, уже летали на КЧ?» — уточнил лейтенант Вяземский. «На спарке 6 и 9 серии. Одну меня, разумеется, не выпускали», — почти честно доложила начальству Ара. «Но на спарке я без малого 40 часов налетала». Вот об этом ее отец не знал. Это была тайна, покрытая мраком, строго конфиденциально между шеф-пилотом испытателей Скурихиным и Варварой Авенировной Кокаревой. «Вообще-то, противозаконно», — раздумчиво протянул лейтенант Колдузов. «Да, будет тебе Василий Кузьмич», — отмахнулся от приятеля лейтенант Вяземский. «Законно или нет, но это не у нас случилось, не нам и головная боль прописана, а по факту, у нас на потоке уже третий курсант, которого хоть сейчас на сборы третьекурсников отправляй. 40 часов налета, не кот насрал. Не возражаю, усмехнулся Колдузов. Мне-то что? Значит, решено, подвел итог руководитель летной практики. 3 тестовых вылета на спарке по программе А100 и может вылетать самостоятельно, но в этот сезон исключительно на 5-х. Зимой, может быть, разрешим оседлать семерку, но только при успешном завершении первой летной практики. Так все и произошло. Ей еще и то помогло, что Аникеев и Кон тоже научились летать в сходных и не слишком законных ситуациях. Миша, потому что его отец был комендантом армейского аэрополя в Ямбурге, Алеша успел отслужить срочным механиком на аэрополе в Кемской крепости, там и научился летать. Главное, однако, что их истории подтвердили правдивость той басни, которую рассказала командир Мара. Вот никто и не стал докапываться, что там да как, но уже через пару дней, как и обещал лейтенант Вяземский, Ара начала самостоятельные полеты. Взлет, коробочка, посадка – это, разумеется, скука смертная, но без этой рутины не было бы и всего прочего. Разведывательных полетов по азимуту и бреющих над гладью Псковского озера и, наконец, подходов к фигурам простого пилотажа, к виражам, горизонтальной восьмерке и боевому развороту. А перед самым окончанием практики ей разрешили выполнить горку с углами кабрирования до 45 градусов. И это был вообще улет какой-то, потому что, выполнив все 6 фигур простого пилотажа, Ара приземлила свой штурмовик на короткой, то есть так, как сажают самолеты на палубу авиаматки. Выпендрешь, конечно, но уж очень хотелось пофорсить, тем более, что все у нее вышло на ядь. Села, вырулила к месту стоянки, встала на тормоза и заглушила машину. Привела все рычаги и тумблеры в нейтральное положение, отсоединила шнур шлемофона от разъемной колодки, отстегнула привязные ремни, сдвинула фонарь остекления и выбралась наконец из кабины на крыло. Холодный сырой ветер с озера ударил в разгоряченное лицо, и Ара почувствовала невероятный прилив сил. По идее, должно было быть наоборот, все-таки час в воздухе, но для Ары полет на самолете никогда не был работой, не стал ею и сейчас. Она улыбнулась, потягиваясь, спрыгнула с крыла на землю и побежала рапортовать о выполненном задании и об окончании полета. Подлетела к лейтенанту Вяземскому, бросила руку к виску и доложилась по уставу. «Добро», — кивнул руководитель полетов. «Зачет, зимой, чаю, разрешим вам, курсант Бикетова, летать на 7-й модели. Но там, учтите, и условия будут куда тяжелее. Зима в наших краях, сами понимаете, не фунт изюму, и пилотаж сложный. Благодарю за оказанное доверие». «Ни за что пока», — усмехнулся Вяземский. «На данный момент это всего лишь планы. Ступайте отдыхать, заслужили». Ара снова бросила руку к виску, повернулась через левое плечо и едва не споткнулась на первом же шаге. Среди офицеров, собравшихся чуть поодаль, стоял Виктор. Она не видела мичмана с того самого памятного дня, когда, проводив ее до гостиницы, он ушел в ночь. Нет, он ее не кинул. Напротив, телефонировал на следующий день портье, чтобы сообщить, что вынужден срочно уехать по делам службы. Ара расстроилась, но делать нечего, военные не всегда, а на самом деле, крайне редко, могут распоряжаться своим временем, вернее, жизнью. Думать же о том, что Виктор ее попросту избегает, ей не хотелось. В следующий раз он дал о себе знать на второй день после начала занятий в академии. Прислал Аре письмо, короткую записку, но зато в настоящем конверте с марками и почтовыми штемпелями, пообещав связаться с нею, как только вернется в Псков. Судя по обратному адресу, мичман Якунов Загородский находился в Амурске, а значит, скорее всего, был командирован в Центральное училище военных авиаторов земли Хабарова. С тех пор прошел уже без малого месяц, и вот он, Виктор, жив-здоров, стоит среди других офицеров и смотрит на Ару. То ли удивляется ее присутствию здесь и сейчас, на учебной базе в Колинце, хотя с чего бы вдруг, он же знал, что она зачислена в академию, то ли просто рад ее снова увидеть, или, напротив, ни чуточки не рад. «Иди знай этих злыдней», как говорила в давние годы Арина Кормилица. «Мужская душа, потемки, и этим все сказано». Ара не споткнулась и не сбилась с ноги, ответила взглядом на взгляд и пошла своей дорогой. Вышла к палаточному лагерю и хотела было уйти в свой дартуар, чтобы прилечь там под брезентовым пологом на раскладушку и чуток с устатку вздремнуть, как вдруг сообразила, что за всеми делами нечувствительно пропустила обед. Едва вспомнила о еде, как тут же, что ни странно, почувствовала лютый голод и услышала гневное урчание в пустом животе. Полеты, вообще, сжигают у ему калорий, но мало этого, Аржи ко всему порядком перенервничала, готовясь к итоговому вылету, а нервы это все знают, тот еще потребитель калорий. Но и это еще не все. Варвара Бикитова, девушка от природы, мягко говоря, не крупная, а ведь известно, чем меньше организм, тем больше он должен есть. И за прошедший с начала полевой практики месяц, Антонина Николаевна Переверзева, повариха летного лагеря, видела этот феномен своими глазами и не раз, поэтому, едва Ара, взглянув на нее несчастными глазами голодной кошки, спросила, не осталось ли с обеда чего-нибудь пожевать, выдала курсанту Бикитова эмалированный тазик с еще теплыми макаронами по-флотски. Макарон этих перемешанных с прожаренным мясным фаршем было тут, как бы, не на три курсантские порции, и с этим делом вполне можно было заработать себе заворот кишок с осложнениями. Однако сердобольная повариха учла такую возможность и выставила перед Арой еще и пол-литровую кружку с крепким, как чефирь, котловым чаем, чтоб, значит, было чем еду запивать. Ара принюхалась к содержимому тазика, сглотнула слюну и, вооружившись вилкой, принялась за еду. Ела она быстро, что не мешало ей, впрочем, тщательно пережевывать макароны с жареным фаршем. В общем, жевать и запивать. Прожевал, проглотил, запил. И так раз за разом, пока за стол напротив Ары не сел Виктор. «Привет», — сказал он, с интересом отследив очередной этап процесса. «Вижу, ты проголодалась». «Угу», — буркнула Ара, с остервенением проталкивая в пищевод наспех прожеванные макароны. «С полным ртом не поговоришь, а ей хотелось, поэтому и старалась». «Привет», — улыбнулась, сделав глоток чая. «Рада тебя видеть. Как прошло?» «Прошло хорошо», — пожал плечами Виктор. «Места там красивые. Земля Хабарова, то да се. Лучше или хуже, чем на Колве», — уточнила Ара. «Надо же», — удивился мичман. «Ты запомнила?» «Я все помню», — ответила она двусмысленно, как бы намекая на свидание, которое не свидание. «У меня, вообще, память хорошая». «Ну, тогда, вы должны помнить, курсант», — перешел Виктор на уставное «вы», «что собирались пригласить меня на свидание». «Крепко ли ваше слово, госпожа Бикитова?» «Крепче некуда», — хмыкнула в ответ Ара. «Выбейте девушке увольнительную, офицер, и я вся ваша». Грубый намек, если честно, да еще и стилизованный подтекст из кино для взрослых, но Ара со всей искренностью юности пыталась везде и всюду оставаться настоящим мужиком, даже если родилась женщиной. «Звучит двусмысленно», — констатировал очевидный молодой офицер. «Мне стоит принимать в расчет не только текст, но и подтекст».